Здесь, на флоте, его окружали собратья-офицеры, нижние чины, без которых не была бы одержана ни одна победа. За смелость Егора на флоте полюбили. Недавно поручили командование бригантиной «Феникс». На ней он ходил почти до берегов Анатолии, когда надо было разведать, где флот, куда двигаются вражеские войска. Снимал он смелые русские суда, брал на абордаж одиночные турецкие корабли, пленил несколько легких. А за все это неожиданно получал призы, то есть деньги от проданного с кораблей имущества. Вот и сейчас, замыкая колонну еще в виду Варны, заметили они притирающийся к берегу турецкий транспорт. Егор приказал ему оставаться на месте, сделал предупредительный выстрел. Приблизившись с группой солдат, перескочил через борт на палубу. Турецкие моряки уже побросали оружие в кучу. Худой и высокий капитан стоял, скрестив руки, показывая всем видом, что теперь его ничего не интересует, он полностью в руках Всевышнего. На корме столпилась группа закутанных людей. Подбежавший к ним солдат рванул за черное покрывало и присел от неожиданности, тонким голосом крикнув: «Братцы, бабы!» Егор подошел, посмотрел, и впрямь: «Женщины! Куда ведете?» — спросил строго у капитана. Тот молчал. Черный клубок женской толпы вдруг зашевелился. И из него, уже опустив покрывало, вышла, сверкая черными ночными глазами, девушка. Она торопливо, чтобы не перебили, заговорила: «Нас везли в гаремы, а у каждой из нас годеник, жених. Отвезите нас в Добруджу, там наши села». Егор стоял, пораженный ее юной красотой. Девушка, восприняв его молчание за нежелание отпустить, сложила руки на груди и что-то говорила, мешая болгарские слова с русскими, турецкими. «Как зовут-то тебя, красавица?» «Росица, Росица!» — сразу поняла и ответила она. После того, как пленниц перевели на бригантину, и Трубин объявил им, что их накормят, и у каменного мыса на шлюпке перевезут на берег, он распорядился перенести на свой корабль оружие турок, а их транспорт с командой отпустить. Турки, не ведая о перемирии, с удивлением смотрели на уходящих русских, довольствовавшихся столь малым. У поросшего низким кустарником мыса бригантина бросила якорь, спустили лодку. Девушки прыгали в нее, поддерживаемые моряками, отпускавшими веселые шутки. Росица отделилась от толпы, быстро побежала к Егору, погладила его по щеке и краешку губ. «Девойка будет помнить тебя, ты красив и добр». Он успел попридержать ее ладони и слегка коснулся губами. Неуловимо легким движением Росица скользнула вниз и через мгновение уже махала ему из лодки. Так и уплыла она за каменный пояс, унося прелестный запах роз, трепет светлого платка и наполненные благодарными слезами глаза. «Зря упустили полонянок! Наша добыча и разделить поровну, согласно морскому уставу», — с вызовом сказал кто-то за спиной. Егор резко обернулся и с бешенством выкрикнул: «Вы с родственных братьев крепостные запишите. Сестер похоти своей заставьте служить». Оторопевший мичман отпрянул с его пути. Трубин быстро направился в каюту, где через минуту достал журнал и вывел: «Дорогая Екатерина Ивановна». Попугай, следовавший за ним много лет, вдруг захлопал крыльями, прервал мысль и явственно произнес слово, бывшее несколько дней у всех на устах. «Калиакрия! Калиакрия!» Никола Парамонов сосредоточенно орудовал топором. Вот и снова он корабельный плотник. Раньше его заставляли идти на корабль, но он отпрашивался, не хотел покидать семью. Сейчас же на казенных верфях стало невмоготу. Понукания, окрики, наказания мастеров, офицеров-строителей были уже не втерпеж. Возражал. Но начальство неповиновения не только не любило, но и не терпело. И когда врезали ему 15 линьков за пререкание с офицерами, чаша терпения переполнилась, он и вызвался пойти на свой корабль. Так называл он теперь святой Николай. на котором работал во время постройки.